просто так избираю Иисуса. Он обещал меня взять на небо, а взамен он просит совсем немного, просто любить своего соседа. А мне и не нужно много, не хочу дворцов с деньгами, свободную койку да краюху хлеба. Любовь не передается дворцами. Покажу свою любовь телом, помолившись, прощу обиды, как он исцелил меня своим телом, искупил от смерти меня своим сыном. От благодати ни налоги, ни раввины строгие. Он на меня свою жизнь потратил, принял меня безо всяких условий. А что еще человеку надо? Любовь и прощение, да чтобы как-то избежать наказания и побольше в жизни благословения. Приходи ко мне и пей живую воду, приходи ко мне и пей. Возлюбленный брат, дорогая сестра, разделите со мной тело Иисуса. Будем делать это, пока не увидим его вживую, а не только духом. Он возьмет, как обещал, нас на небо, те, кто слышали его слово. Брачный пир за краюху хлеба. Теперь все, я дома, я дома.